Заместитель начальника УФСБ Москвы полковник Комаров. Питерские наружники перепугались здорово, поэтому показания давали дружно. К сожалению, копий пленок они не оставляли, поэтому записи разговоров Новожилова с вице-премьером восстанавливали по памяти. Правда, последний разговор писали сразу на два аппарата, и пленка осталась. В 19 Зарубин зарядил тайник и уехал. Сразу же из сквера подошла молодая женщина. Взяла сумку, села в машину «Шкода Фелиция», госномер М7743ВВ. За ней немедленно пошла наружка. Связная доехала до Большой коммунистической улицы на Таганке и повернула к маленькому двухэтажному особняку. Проверка установила, что когда-то там была студия любительских фильмов, возглавляемая мэтром отечественного кино режиссером Григорием Ромалем. Потом помещение арендовало кинотоварищество на Таганке, а когда оно, не сняв ни одного фильма, обанкротилось, здание получило киновидеообъединение «Каскад», которое процветало по нынешний день. Связная также была установлена. Свободная журналистка Екатерина Помазнева, часто выступающая в газетах с явно заказными статьями против милиции и спецслужб. Совместно с объединением «Каскад» она готовила свои телепередачи, которые охотно покупали ведущие телеканалы. По оперативным данным, Помазнева часто бывала в клубе «Успех», получала информацию от Тарасова, а сейчас крутилась вокруг 108-го отделения милиции. Более того, ее часто видели в компании оперуполномоченного уголовного розыска отделения Лепилова. Ночью Комаров встретился с Иониным. Они долго осматривали полученные материалы. «Знаешь, что я тебе скажу, друг мой полковник Комаров?» Ионин подошел к окну. По Лубянской площади шли в боевом порядке три поливальные машины. «Ну, что ты скажешь?» — спросил Комаров. «Дерьмовое дело. Мы влезли в битву двух группировок, могущественных. Ну и наш драгоценный вице-премьер доживает последние дни. Вот в этом-то и беда. Раненый волк особенно опасен, а еще китаец со своей крышей. Что, будем рубить концы?» — усмехнулся Комаров. «Хорошо бы». «Да нельзя. Слишком глубоко мы влезли. Как ты мыслишь вести разработку?» «Хочу завтра, вернее сегодня, встретиться с налоговыми полицейскими и тряхнуть эту фирму «Каскад». Рано. Подымется лишний шум, и они начнут рубить концы. Здесь надо действовать тоньше. Во-первых, хорошо бы вербануть эту Катю. Во-вторых, Новожилов никогда не согласится быть шестеркой у китайца. А он не шестерка, пусть даже валет. Все равно он таит на него злобу. Это и надо использовать. Тоньше надо действовать, хитрее». В дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Ионин. Появился дежурный. «Товарищ генерал, из Ленинграда прибыли замнач управления полковник Власов и начальник отделения капитан Ерохин. Приглашайте их, полковник». Ионин убрал со стола документы и пленки и сказал Комарову: «Да чего же въелась в нас советская символика? Вот и дежурный Питер Ленинградом называет». Оперативно Власов доставил этого распрекрасного капитана. В дверь постучали. «Да!» В кабинет вошли полковник и капитан в форме. «Товарищ генерал!» — начал Власов. Ионин перебил его. «Давай проще, Михаил Иванович». «Здравствуй, дорогой, давно тебя не видел». Они крепко пожали руки. «Присядь, Миша, рядом с Комаровым. А я пока с Ерохиным потолкую. Подойдите-ка ближе, капитан. Мундир на заказ сшили?» «Так точно, товарищ генерал. Судя по колодке, награждены медалью «Защитник демократии». Когда и кем были награждены?» «В 1992 году мэром Собчаком». «За что?» «За работу?» Капитан запнулся. «За какую?» Я тогда еще не служил в ФСБ. А как же вы попали к нам? Направлен был руководством города. На усиление, стало быть. Новые кадры птенцов демреформ. Я не понимаю, товарищ, а здесь и понимать нечего, Ерохин. Вы в государственной спецслужбе организовали собственную сыскную контору. Я, вы опозорили звание офицера госбезопасности. Я, дернул головой Ерохин, я опозорил? Да это звание покрыто позором и народной ненавистью с 17-го года. Что вы сказали? Ионин вплотную подошел к капитану. Мы покрыты позором? Зачем же вы, молодой человек, надели эту форму? Решили бороться со старыми методами в нашей работе? Нет. Ерохин, вы пришли к нам деньги молотить и работать на криминалитет. У меня нет времени читать вам мораль. Людей ваших мы задержали. Их показания у меня на столе. Вы должны ответить мне на один лишь вопрос. На кого работаете? А я вам, товарищ генерал, ничего отвечать не буду. Утром вы меня сами отпустите с извинениями. «Но ты не наглей!» — гаркнул Власов. «Капитан Ерохин!» — жестко сказал Ионин. «Вы подозреваетесь в том, что передавали сведения, полученные оперативным путем, неизвестным лицам, которые могли использовать их для подрыва государственных интересов Российской Федерации. Посему властью мне данной, в соответствии с УПК, я задерживаю вас на 72 часа. Официальное обвинение вам предъявит следователь военной прокуратуры Московского гарнизона». Генерал нажал кнопку. В кабинет вошли дежурные и два офицера. «Капитана Ерохина задержать». «Вы не имеете права!» — прохрипел Ерохин. Но двое офицеров, крепко взяв капитана за локти, вывели его из кабинета. «Как же ты, Миша, просмотрел эту мразь!» — повернулся генерал к Власову. «Моя вина, товарищ генерал. Моя. Я ее с себя не снимаю». Власов встал, по уставному опустив руки. «Садись, Миша. Это не твоя вина, а наша общая беда». Ионин подошел к столу, достал сигарету, закурил. «Давайте кофе попьем и о делах наших скорбных подумаем».